«Ты что вытворяешь, Светланка?» Вымученно усмехнувшись, впрочем, вполне дружелюбно спросила Виктория, как только затворила дверь за Алевтиной, выходившей последней. «А что ты имеешь против?» — взметнулась Клинкина. «Отличная же идея! Сидеть и тупо ждать, когда кто-то из них засветится, можно до позеленения, а сейчас они засуетятся и себя выдадут. Ты что, позвонить мне не могла, уродка?» С той же непринужденной улыбкой продолжила мягкий наезд Вика. «А вдруг они прослушивают наши телефоны?» Парировала Светик, и Вика не нашла, что сказать. «Дикое предположение, ну а вдруг?» «Дамы, давайте успокоимся и обсудим нюансы, раз уж так все склалося», — вклинился рассудительный Семен. «Ситуация серьезная, как бы нам не облажаться». «Да как тут можно облажаться-то?» — возмутилась Клинкина. «Демидова с утра походит по Москве, как бы путая следы, зайдет на главпочтамт, подойдет к абонентским ящикам, а затем направится докладывать об исполнении своему директору, то есть мне. Вы, Семен Родионыч, за ней со стороны понаблюдаете и в случае чего придете на помощь. Все дела». И она обвела аудиторию торжествующим взглядом. «Света, ты хотя бы понимаешь, что это самое в случае чего должно произойти обязательно и непременно?» Напряженным голосом спросила Вика, перестав, наконец, насиловать лицо улыбкой. «И добром для меня данное событие может не кончиться, несмотря на присмотр уважаемого Семена Родионыча, потому что нам известны возможности противника, его планы и намерения, ты согласна? Хочешь бросить начатое, не завершив?» Со змеиной вкрадчивостью осведомилась Светка. И Вика не нашла, что ответить. «Я буду рядышком», — успокаивающе проговорил Свиридов. «Из машины понаблюдаю. От меня не уйдет». Кто не уйдет, Виктория уточнять не стала. Как и не стала интересоваться, будет ли ей от этого легче. Охотничий азарт как таковой отсутствовал. Она порядком устала от этого затянувшегося марш-броска при полной выкладке. Но начатое действительно следует довести до конца. Для того хотя бы, чтобы совсем не растерять самоуважение, которое и так пошатнулось. Да и Светка ей вроде подруга. «Ой, Викочка, я так у тебя и не спросила, как вчера все прошло с твоей квартирной хозяйкой? Не сильно вам досталось?» «Да, подруга. Все путем, Клинкина, не парься». Светик обиженно фыркнула. Вика, примирительно улыбнувшись, добавила, сглаживая резкость. «Как-нибудь потом расскажу. Ты же понимаешь, Светланка, нам сейчас некогда». Через час Виктория сидела за столиком бистро на Пушкинской площади. Напротив сидел Семен Свиридов, и заняты они были тем, что пытались рассмотреть свалившуюся задачу и выстроить пути ее решения. К месту встречи добирались конспиративные порознь. Хронику вчерашней операции Виктория представила Свиридову предельно лаконично, тем более что художественное описание данного события начальнику охраны было без нужды. По ходу повествования он одобрительно хмыкал, однако от комментариев воздержался. Вика не обиделась. Она не ради свиридовской похвалы вчера жизнь на кон ставила. Обсуждение же нынешних дел оказалось в достаточной мере бесплодным и в той же степени бессмысленным. Предположения и выводы приходилось делать на пустом месте. Ни о какой высокой доле вероятности того или иного события не могло быть и речи. Удовлетворились тем, что наметили Викин маршрут и продумали варианты взаимодействия. Бесспорным стало лишь допущение, что местом старта завтрашнего ее квеста будет проходная химорганика, а началом отсчета по времени — сразу после того, как Виктория изобразит подчиненную, явившуюся к начальнице за инструкциями, и их получившую. Вика попросила Свиридова не посвящать Клинкину в детали операции. Он возражать не стал и, кажется, не удивился. При нем оказалась парочка полезных вещиц, которые он протянул Виктории через столик. А вот оружия никакого не предложил, обосновав тем, что не кстати обнаруженный злоумышленником ствол может ее расконспирировать и тем навредить. Она согласно кивнула. Ей хотелось сказать Свиридову, что очень надеется на его помощь, но вместо этого она сказала: «Спасибо, что помогаете». Семён вскинул удивленно брови и хмыкнул. «Вот дуреха. У меня работа такая. А вот ты, кажись, ни за что, ни про что вляпалась. И ты это... Ты, главное, выспись как следует». «Неплохо выглядите». Вместо приветствия одобрительно проговорила Алевтина Георгиевна, отрываясь от утренних новостей в интернете. «Ни синяков, ни бледности. Вот что значит молодость и крепкие нервы. А я бы на вашем месте глаз до утра не сомкнула». Вика загадочно улыбнулась. Так улыбаться ее научила Надежда Михайловна. Неплохой прием, чтобы купировать лишние расспросы и ненужные обсуждения. Секретарша несколько скисла, не дождавшись ответа, но тут же встрепенулась, предложив немножко посиборитствовать и испить кофейку, покуда леди-босс отсутствует. Тина угощает. Масловой не терпелось заполнить информационные пробелы, но и Виктории будет не лишним кое-что выведать у Масловой. А раз так, предложение следует принять, изобразив восторженную благодарность. Сиборитки расположились за секретарским столом, и Алевтина запустила пробный шар. «Знаете, Вика, я так вам сочувствую. Сейчас ваше положение на фирме самое шаткое. В этой истории с убийством шефа вам не повезло больше всех. Ну, по сравнению с Бубликовым, я хотела сказать, с Галактионовым, вот уж у кого действительно неприятности». Тина тонко улыбнулась, оценив смешливый цинизм собеседницы. Начало разговора обнадеживало, а Вика продолжила, как бы стараясь исправить бестактность. «Жалко, конечно, мужика. Кажется, он нормальным начальником был, вполне демократичным». Сделав крохотный глоток и бесшумно поставив чашку на блюдце, секретарша ответила. «По сравнению с некоторыми другими, сволочи он не был, это точно. Растрепый был. Я хочу сказать, что деловой человек широту натуры должен держать в рамочках, если уж совсем без нее обойтись не может. Я без осуждения, о покойных плохо не говорят». «Растрепый?» — сомнением в голосе переспросила Вика. «Ну да, как его еще можно назвать? Печать факсимильную доверил Вадику практически бесконтрольно. Вы ведь знаете Вадика Ветрова, референта?» Вика с заинтересованным видом кивнула. «А Вадик злоупотреблял. Я случайно увидела, как он на какой-то документ ее ставил. То ли на приказ, то ли на приложение к договору. Я не рассмотрела, возможности не было. Теперь вот соображаю, доложить об этом Светлане Сергеевне или как. Совесть подсказывает, что надо бы, а осторожность не велит. Вадик-то отболтается, заявит, что ему покойный гендиректор поручил. И ведь не проверишь. А сам потом по фирме разнесет, что я его оклеветала. Придется увольняться». «Тина, а вы не сгущаете краски? Факсимили для того и существуют, чтобы в отсутствии руководителей заверять документы. Что же необычного было в том, что этим занимался помощник? А в том, дорогая, что все заверенные таким способом документы ко мне на стол потом попадают для дальнейшей корреспонденции. Они исчезают бесследно в неизвестном направлении. Хотя, думается, мне направление известно — бухгалтерия. А почему вы шефу об этом сразу не сказали? Или главбуха не предупредили?» — удивилась Виктория. «Знаете, Вика, я ведь человек прежней формации, несколько старомодно. Намеревалась прежде поговорить с Вадимом, чтобы задать прямой вопрос. Может, он действительно оформлял документы по заданию Галактионова, а может и нет. Если все же смошенничал по слабости, то после нашей беседы мог бы свой поступок переосмыслить. Собственно, я в этом почти уверена. Думаю, что в итоге у него даже могла зародиться потребность раскаяться». «Это как это?» — не поняла Вика. «Что еще за потребность раскаяться? Вы полагали, что нашкодивший референт вас жаждет пойти к шефу, во всем признаться и попросить прощения?» «Нет, ну зачем так прямолинейно? Было бы достаточно, чтобы он просто пообещал мне больше так не делать». Вика смотрела на Маслову и недоумевала. «Алевтина идиотка?» Потом ее осенило. Несостоявшийся бытовой шантаж. Виктория проговорила серьезно. «Алевтина Георгиевна, вам очень повезло, что вы так долго откладывали свое намерение. Как знать, может, Ветров прямо или косвенно связан с убийством. В этом случае вам не поздоровилось бы, узнай он, что вы за ним следили». Маслова проговорила раздраженно. «Во-первых, ни за кем я не следила. Во-вторых, почему он должен иметь к этому отношение? Потому что кто-то из персонала уж точно имеет. Это же на поверхности». «Вы хотите сказать? Но ведь уведомили убийцу о вчерашних планах Галактионова, о месте переговоров, о времени. Иначе не получилось бы устроить покушение, если, конечно, на нашего шефа не напала случайная шпана». «Странно все это», — промолвила Алевтина, пристально глядя на собеседницу. «Я знаю совершенно точно, что никаких деловых встреч на вчерашний день он не намечал. Это было внезапное решение, оно меня удивило. Кстати, вместе с ним отбыли и вы, на его автомобиле. Хотите об этом поговорить?» Вика произнесла с легкой досадой. «Да о чем тут говорить? Мне пришлось с полдороги отправиться домой», — позвонила моя квартирная хозяйка и попросила срочно приехать. В доме прорвало канализацию, и ей понадобилась моя помощь. Герман Алексеевич отнесся с пониманием и меня отпустил. Высадил у ближайшего метро, и куда направился дальше, я не знаю. «Значит, алиби у вас имеется», — подвела итог Алевтина. Вика пожала плечами. «Не знаю». «Вот вы, Тина, знаете, в котором часу произошло убийство?» «И я не знаю. Может, сегодня Светлана Сергеевна вам что-нибудь расскажет поподробнее? Вы кофе ей когда понесете, то не торопитесь выходить. Может, ей поговорить захочется». «Кстати, Тина, а зачем вы позвонили вчера этому Игорю? Вернее, почему? Вам поручал кто-то?» Маслова смешалась, но ответила с вызовом. «Игорь Вячеславович — близкий родственник Галактионовых, и поставить его в известность о таком несчастье было моим долгом». «Долгом перед кем, Тина?» «А какое вам, собственно, до этого дело?» — завелась секретарша. «Я с вами как с жертвой на заклание. Вон даже кексиком угостила, а вы мне вопросы с обидными намеками задаете». «Как это, жертва на заклание?» «А так...» «Ни одной вам понятно, что на фирме крот имеется. А наша бизнес-леди полная и окончательная идиотка. Только вы ей мои слова не передавайте. Ничего лучше не придумала, чем во всеуслышание заявить, куда и зачем вас нынче командирует. Это же практически мишень из человека сделать. Хоть бы бугая этого Свиридова послала. Так нет же, она вас, хрупкую девочку, решила под удар подставить». «Ну что вы, Тина, какой еще удар? Не преувеличивайте. Всего-то дел туда и обратно съездить. К тому же среди бела дня. Ничего страшного, уверяю вас. Ну, не знаю. Я бы на вашем месте отказалась. А куда именно ехать, она не говорила? Сегодня скажет. Как придет, так сразу и скажет». Легкомысленным тоном ответила Виктория, которую вопрос о месте схрона несколько насторожил. Хотя точку зрения Масловой по поводу бугая Свиридова она разделила полностью. «Сегодня? А вчера в таком случае зачем она велела вам после совещания остаться?» С некоторой заминкой Виктория проговорила. «Чтобы уведомить, что в курсе моего с Германом Алексеевичем совместного отъезда, что не применит об этом сообщить куда следует. Ума не приложу, откуда узнала». Алевтина после задумчивого оцепенения вдруг заявила, что ей нужно работать. Чашки мыть отправилась Вика. Светки все не было. Вика начала волноваться, и Свиридов, несколько раз заглянувший в приемную, вид имел обеспокоенный. Задаваясь вопросом, а почему она, собственно, доверяет Свиридову, Вика мысленно пожимала плечами. Ни почему. У нее нет иного выхода, потому и доверяет. Но если в посягательстве на жизнь Гера Алексеевича замешан начальник охраны, ей крышка. И Галактионову, кстати, тоже кранты. Как же она так влипла-то? Работала бы уж кухаркой, спокойное и сытное занятие. Можно было бы курсы кулинарные окончить, стажировку в кафешке пройти. Или даже в статусном ресторане. и затем показывать высокий поварской класс всяким прожорливым меринам. А она клюнула на сомнительную романтику. Хотя ни при чем романтика. Подвели ее амбиции непомерные, самоуверенность и желание доказать всему миру, что она, Вика Демидова, настоящая супергерл, крутая наикрутейшая, просто зашибись. Клинкина бы сейчас сказала, что у Вики рецидив конфликта самооценки. Интересно, откуда Светка подобных терминов набралась? Неужто и вправду из каких-нибудь ток-шоу? Или будущим стоматологам психологию преподают? И не пора ли нашей леди-босс уже появиться? Напрасно Игорёша публично озвучил Светкин процент капитала. Такая новость могла оказаться для кого-то ударом. Не хватало еще, чтобы сегодняшней ночью в коттедж Галактионовых влезли грабители и, забрав кое-что из вещей, по ходу дел прихлопнули хозяйку. И как это они со Свиридовым такой вариант не учли? Вот ведь парочка ламеров, честное слово. Хотя раньше времени волноваться не стоит. Клинкина могла элементарно проспать. Вика решила, что ждет еще полчаса, а потом ей звонит. Или предложит это сделать секретарше. Именно. Так логичнее. А пока можно попробовать выведать у Масловой, таким ли уж большим секретом являлось юридически закрепленное за Клинкиной право на владение фирмой, фактически принадлежащей ее мужу. Секретарша набирала в компьютере какой-то текст. Ее пальцы летали над клавиатурой с восхитительной быстротой и изяществом. Вика даже залюбовалась. Мешать человеку, столь погруженному в работу, полное свинство. Конечно, если нет причин более важных, чем приличие. Вика снялась с места и, подойдя к секретарскому столу, присела на гостевой стул. Дождалась, когда Алевтина, оторвав взгляд от монитора, повернет к ней недовольную физиономию и спросила, доверительно понизив голос. «Чего я понять не могу, так это зачем покойный наш шеф рассказал жене, что переписал на нее бизнес? Рискованно очень. Он на нее бизнес, а она фьють и на развод, а он с голым задом, что не бывает такого. Сколько угодно бывает. Выходит, правы вы на его счет, растрепа и дурень был покойный. Хоть о них плохо не говорят». Лицо Масловой разгладилось, и она зашептала, придвинувшись поближе к Виктории. «Наконец-то вы поняли. Представляете, как только они брак со Светланой Сергеевной оформили, он сразу же в уставных документах распорядился изменения внести. Но мы, кто в процедуре задействован был, его этот шаг, конечно, одобрили. Кулуарно, то есть. Мы были уверены, что супругу свою он в курс дела не поставит, а вчера, когда Светлана Сергеевна заявила о правах, то я ахнула просто. Как же он рисковал эти годы. Светлана Сергеевна, конечно, не вертихвостка, но как бы выразиться поточнее, дама не совсем предсказуемая. Вы еще в этом убедитесь». «Да я уж убедилась, вы правы», — горячо зашептала в ответ Виктория. «Совершенно, ну просто абсолютно непредсказуемая. Смотрите, она даже родственнику проговорилась. Игорю этому. Разве можно такую серьезную информацию кому-то доверять? Хоть бы и родственнику?» «Доверять вообще никому и ничего не надо», — сухо изрекла Алевтина и вновь развернулась к монитору. «Я поработаю, если вы не возражаете. Текучка, знаете ли. Но Вику так просто не отфутболишь, особенно если этого не хочет Вика. Особенно если ей врут». Она успела вчитаться в текст на экране, а по левую руку секретарши заметила жиденькую стопку рукописных листов и ехидно спросила. «Позвольте, не поняла, для вас курсовая по маркетингу текучка? Или это не маркетинг, а макроэкономика?» «Ну хорошо, не текучка. Маркетинг. Конспект лекций». Дочка попросила, у нее несданный экзамен остался, и конспекта нет. А доцент, зануда, требует, чтобы только по его лекциям отвечали. Вот Лиза у старосты группы и одолжилась. Но только на день у них там очередь. А ксерить бесполезно, тут и та копия с копией. «А что же она сама?» — выразила недоумение Вика, но Маслова оборвала ее, не дав договорить. «Она приболела. У вас все?» Виктория призналась, что все, и направилась к своему столу. И что ей удалось узнать из разговора? Да почти ничего. Два бита информации, не более. Нужно будет потрясти Клинкину на предмет, не она ли выболтала деверю, или кто он ей, семейную коммерческую тайну. Навряд ли это имеет значение, однако дополнительная информация об этом деле Виктории не помешает. Если Клинкина вообще сегодня явится. Клинкина явилась. Хмурая, бледная, осунувшаяся. Как это ей так в образ войти удается? В очередной раз подивилась Вика, направляясь след вслед школьной подруге, после того, как та мрачно кивнула секретарше и, едва разжимая рот, распорядилась. «Демидова ко мне». Сегодня вдова была облачена в белую шелковую блузку и черную белым горохом юбку-карандаш. И туфли на высоком каблуке, красные, лакированные. Стильно. Войдя в кабинет, Светка рухнула на диван и, расстегнув на блузке верхние пуговички, принялась обмахиваться воротником. Простонала мученически. «Как же мне погано! Вик, будь другом, дай водички, только похолоднее!» Пила. Деловито осведомилась Виктория, не спеша отправляясь к мини-бару, встроенному в нишу книжного шкафа. «Да что ты мне все, пила, пила, нет, конечно! Последствия стресса, наверное. Или погода меняется. Да откуда я знаю, что со мной, что ты пристала?» Виктория бросила на нее встревоженный взгляд. «Может, Светику врача надо? Может, у нее гипертонический криз, а Вика ее подкалывает?» Но, приметив ярко-алый лак на светиковых ноготочках, сменивший вчерашний сиреневый, а на пальчиках золотые перстеньки с бриллиантами, а на левом запястье из того же металла браслет, а в ушах сережки с крупными черными камнями, поняла, что та опять всех надурила. «Свет, я пойду уже», — сухо произнесла Виктория, передумав что-то там у Клинкиной выпытывать. «Позвоню, как все закончится». Светка ничего не ответила. Она была занята тем, что растворяла в стакане воды какую-то шипучую таблетку. Аспирин, наверное. Говорит, не пила. В приемной уже торчал Игорь Коренев, и Викторию это не удивило. Опершись ладонями в край алевтининого стола и несколько подавшись вперед, чтобы подчеркнуть доверительный статус беседы, родственник Геры Алексеевича что-то втолковывал секретарше. Вика расслышала его озабоченный баритон. «Нужно же определиться с похоронами. Мать беспокоится. Тетя Полина звонила и дядя Слава. А мы не знаем, что ответить». «Ясно. Стервятники сбиваются в стаю. Вот же их сюрпризец ждет неслабый». Вика подхватила со своего стула рюкзачок и, кивнув Алевтине то ли на прощание, то ли в знак расположения, бодро двинулась на выход. «Пообедать решили?» — полюбопытствовала Маслова, невежливо задвинув Огорёшу. Тот моментально выпрямился и, демонстративно не обращая внимания на Вику, принялся изучать картину, висящую над секретарским столом. На полотне был изображен букет сирени в глиняной крынке на фоне занавески в цветочек, а также два гигантских бордовых яблока на кружевной салфетке, привалившихся к крынке. Яблоки, видимо, были из супермаркета. «Сначала работа, потом еда», — весело проговорила Вика и вышла из приемной. Панин был великолепен. Во-первых, машина. Виктория не слишком разбиралась в марках авто, но экипаж, возле которого стоял и во весь рот улыбался зам по науке, тянул на высокое звание Феррари. Водитель соответствовал экипажу. Холёный, уверенный в себе, моложавый самец темного окраса, одетый в ослепительно белую батистовую рубаху и светло-серые брюки. С виду не скажешь, что зануда ученый. Скорее, заматеревший мажор, прожигающий деньги, доставшиеся по наследству от папеньки-миллионщика. «Госпожа Демидова!» — окликнул он Вику, когда та вышла из дверей почтового отделения и направилась в противоположную от оживленного проспекта сторону, намереваясь исчезнуть из поля зрения здешних и тамошних таксистов. Любой из них будет рад с ветерком прокатить девушку, куда ей пожелается, как только девушка свое пожелание выразит. Но Виктории предстоит рандеву с эксклюзивным извозчиком, и никакие случайные личности не должны тому помешать. Все-таки Панин. Почти не удивилась она, оглянувшись на голос. Напрасно я к Светке с иронией. Вот теперь начнется, собственно, работа. А до этого была прелюдия. Больше часа Вика старательно изображала нерадивую служащую, которой наплевать на срочность поручения. Не спеша, она прошлась по новому Арбату, заглянула в книжный, потом в косметику, затем в сувенирную лавку. На скамеечке полакомилась мороженым, сунув нос в смартфон, а уж потом двинулась в переплетение арбатских переулков отыскивать почту. Того, кто предположительно сейчас за ней наблюдает, не должно удивить, что для хранения важной улики Галактионов арендовал обычный абонентский ящик в обычном почтовом отделении. Хорошее место, незаметное, но охраняемое и всегда под присмотром видеокамер. «Ехал мимо, а тут вы. Могу подбросить. Не стесняйтесь, садитесь». Панин радушно распахнул переднюю пассажирскую дверь. Виктория, поколебавшись, подошла. Помедлив, неловко забралась внутрь салона, стараясь при этом не шарить глазами по сторонам, чтобы отыскать машину Свиридова. Панин захлопнул ей дверцу, обошел автомобиль с капота, устроился за рулем. Вика стесненно проговорила. «Спасибо, Виталий Михайлович. Однако вы меня застали врасплох. Мне следовало бы отказаться, но я действительно устала. До ближайшего метро, хорошо? Или до какого вам будет удобнее?» «Зачем отказаться?» С веселым удивлением спросил Панин, поворачивая ключ зажигания. «Ну как? Кто я, а кто вы? И мы не знакомы?» Заключила Вика. «Пустяки, мы знакомы. Вы же назвали меня по имени-отчеству, не так ли? И потом это все не важно. Не буду далее притворяться, у меня к вам дело. Приватное до невозможности». Панин мельком взглянул на пассажирку и заговорщицки подмигнул. «Поэтому больше никто нам не нужен, никаких третьих лиц. Сейчас мы от них избавимся, вы не возражаете?» Вика сделала недоуменное лицо и пожала плечами. Она начинала кое-что понимать, но не хотела в это верить. Поколесив в переулках Арбата и проскочив Садовое на Желтый, Панин погнал машину по набережным, рискованно маневрируя в потоке. Вика пискнула. «Зачем мы так едем?» Но зам по науке взглянул на нее, и она осеклась. Взгляд у Панина был веселый и сумасшедшенкой. Когда вместо пафосных бизнес-центров, ресторанов, банков и модных бутиков за окном замелькали жилые высотки, гонка закончилась. Панин зарулил в один из дворов типовой современной застройки и заглушил двигатель в парковочном кармане между площадкой со спортивными тренажерами и бойлерной, обильно украшенной граффити на тему Бородинского сражения. «Вам известно, что за вами следили, госпожа Демидова?» «Вы на себя намекаете, господин Панин?» Он рассмеялся. «Отнюдь, мисс, я следил не за вами. Я следил за вашим пастухом, благодаря чему и смог на вас выйти. Повторю вопрос, вам известно, что за вами велось наблюдение от самой проходной?» «Вы меня удивили», — ответила Вика. «То есть вы не в курсе?» «Ну, а я, представьте, предполагал, что наша умнейшая пошлет Сему приглядывать за вами. Не доверяет она вам, Виктория, на что я, собственно, и рассчитывал. Спасибо им обоим. Если бы Сема не обосновался у почты задолго до вашего появления, я бы мог подумать, что вы решили между делом пожилой родственнице открыточку послать. А раз Сема в засаде, то и сомнений никаких. Однако и мне не мешает принять меры, согласны? Иначе какой же это приватный разговор получится? Вот, взгляните-ка, что у меня есть. Это чтобы никто уши не грел, пока мы с вами беседовать будем». Он легонько похлопал по ощетинившейся усиками антенн пластмассовой коробочки на приборной панели. От коробочки тянулся витой шнур к гнезду прикуривателя. «Думал, зачем деньги трачу? Ан сгодилось. Генератор помех по случаю приобрел. Теперь даже если к вам электроника нечаянно налипла, толку от нее не будет никакого. Кстати, сигналы мобильной связи тоже глушат, проверено. Занятная штучка, правда? Так вы говорите, это была флешка? Или целый диктофон? А вам зачем? Причастны? Самым невозмутимым тоном спросила Вика. Панин, азартно потирая руки, произнес. Я бы приобрел. Сколько хотите? Я бы продала, но вещь не со мной. А где? Сбросив улыбку, поинтересовался зам по науке. Оставила в той же ячейке, чтобы на обратном пути не отобрали какие-нибудь шустрые, как вы, например. «Да ладно!» — недоверчиво хмыкнул Панин. «Не верю. А вы обыщите?» — с линцой предложила Вика. Панин молчал, что-то обдумывая, резко спросил. «У вас есть сообщник? Это ему вы передали предмет? В какой момент?» «Я не дура, чтобы обзаводиться сообщниками. А вы, значит, тот самый падальщик и есть, на которого Светлана Сергеевна намекала. Круто!» «Вы не дура», — согласился зам по науке. «Но актриса из вас никудышная. Не притворяйтесь идиоткой. Не портите о себе впечатление». Вику усмехнулась. «Почему бы и нет, извольте. Коли уж вы перестали притворяться шутом. Так зачем вам эта аудиозапись? Это вы организовали убийство?» «О, я вижу, вам нравится ставить беспощадные вопросы. А как насчет таких же ответов?» «Не надо нервничать, Виктория. К смерти Галактионова я отношения не имею. Но, уверяю, он получил по заслугам. Хотя это эмоции. Герман был лишней деталью в моей конструкции. А мог бы стать частью несущей платформы. Но, думаю, вам это не интересно». «Отчего же интересно? Жду обещанный беспощадный ответ». Панин испытующе взглянул на Вику, затем широко улыбнулся. «Будь по-вашему, Галактионов перекрыл для меня кислород в одном деле. В одном перспективном, во всех смыслах деле. И в денежном отношении тоже. Но вы не поверите, я ученый, поэтому внедрение моих разработок для меня приоритетнее прибыли. Не намного, но приоритетнее. А этот осел решил все испортить. И даже грозил сдать меня прокуратуре. Поэтому я рад, что Галактионов так вовремя окочурился. Безмерно рад. Если же задаваться вопросом, кому и зачем понадобилось убирать хозяина крупной фирмы, то ответ напрашивается сам собой. Классический рейдерский захват. Значит, в скором времени следует ждать новых владельцев, коим я и хочу оказать услугу. Я избавлю их от угрозы разоблачения, а взамен... Много не попрошу, лишь возможность без помех заниматься моими разработками на моем привычном месте. Ну, могу еще руководство заводом взять на себя. А как же Светлана Сергеевна? Вы опять принялись за свое? Или вправду не догоняете? Не будет же никакой Светланы Сергеевны, причем очень скоро. С чего это? Мрачно спросила Вика. Объясняю для тугодумов. Весело произнес Панин, вновь заводя двигатель. Со вчерашнего дня все знают, что она правопреемница покойного. За ее жизнь я теперь не даю ни цента. Покатаемся-ка. Не возражаете? Накаталась. Буркнула Вика, потянувшись к застежке ремня безопасности. Спасибо, что поделились соображениями, хотя мне это и вправду не интересно. Блин, зам по науке вовсе не тот, кто им нужен. Меркантильный карьерист, без тормозов, стремящийся из любой ситуации получить максимум выгоды. А ведь он прав. Прав, зараза, его задери. Хотя Панин всего лишь подтвердил Викино опасения. Над Светкой, как и над ее мужем, тоже нависла угроза. Нужно срочно предпринимать меры для ее охраны. Но это позже, это следующим этапом. Потому что сейчас Виктории надо в оперативном порядке ликвидировать сбой программы, хотя она пока не знала, как. Придется звонить Свиридову. Будут ломать голову вместе. Она взялась за скобку дверной рукоятки, потянула на себя. Дверь не открылась. Дернула сильнее. Возмущенно обернулась к водителю. «Ай-яй-яй!» — пожурил ее Панин, трогая экипаж с места. «А как же наш маленький бизнес? Вы намеревались мне кое-что продать. Сейчас мы с вами поедем и заберем диктофон. Или на чем оно там записалось. Нехорошо, конечно, к почте возвращаться. Там нас могут ждать. С другой стороны, именно там нас ждать и не будут. Вы в той же ячейке оставили предмет. И как ей теперь поступить? Выложить Панину, что никакой аудиозаписи нет и никогда не было? Нам вряд ли он в это поверит. И много ли Вика выиграет, когда и если он все же поверит? Новость его живо заинтересует. Панин потребует огласить подробности. Вика, конечно, откажется. Он, конечно, будет настаивать. Она содрогнулась, представив, как именно он будет настаивать. «Я не дура, чтобы вам об этом сообщать», — с беспомощным вызовом проговорила Вика. «А вот сейчас я бы с вами поспорил», — хмыкнул Панин. «Однако ты влипла», — думала Виктория, уставившись в лобовое стекло. «Что делать собираешься? Если не петлять по закоулкам, то до почтового отделения рукой подать, минут 20, не более. По приезде Панин потребует у Вики ключ от абонентского ящика, отберет у нее телефон, запрет в машине и отправится за компроматом. И обнаружит схрон пустым. Может, как партизанки на допросе, не признаваться, под каким номером ячейка? Дикая идея. Номер придется назвать. Прокол Демидова. Серьезный прокол. Ты же открывала сегодня ящик для достоверности сценического этюда. Что же не положила туда хотя бы старый сломанный мобильник, на время позаимствовав его у Танзели? Каковы в связи с этим будут действия Панина? Думать об этом ей категорически не хотелось. Самые мерзкие будут его действия, вот что. Он и первоначально-то не собирался оставлять Виктории жизнь. Судя по тому, как легко откровенничал. «Какой гешефт? Какие деньги? Слушайте, ну что вы как маленькие, в самом-то деле?» А когда Панину откроется, что он словно детсадовец повелся на пустой конфетный фантик, его намерение пришибить Демидову значительно окрепнет. Наверняка он заранее обдумал, что скажет полиции по поводу девушки, попросившей подвезти ее до метро и впоследствии исчезнувшей. А не знает он ничего по поводу той девушки. И куда она направилась, покинув его автомобиль, тоже не знает. Тем более, если хорошо припрятать труп, в смысле Викин, то и объяснения особенно-то не потребуются. Химику спрятать труп — плевое дело. Разложит на молекулы в собственной ванне, смоет результат водичкой, и дело с концом. Однако не в панинских намерениях суть. Как выбираться-то будешь? Нужны свежие мысли, потому что заготовленный алгоритм дал осечку. Но разве они со Свиридовым могли знать, что охотник за компроматом будет оснащен подавителем сигналов? Или что он вычислит участие Свиридова в схеме и обнулит его, сумев уйти от слежки? Кое-какой план они вчера все-таки сформовали, и план был достаточно прост, чтобы стать выполнимым. Решили, что Вика доберется до намеченного места подземкой, а Семен подкатит туда на автомобиле, где и будет ждать ее появления, издали наблюдая за обстановкой. Далее план строился на допущении, что операцию по захвату улики преступник может проворачивать и не в одиночку, а с кем-то в паре, поскольку ему неизвестно, каким транспортом Демидова будет добираться к тайнику. Если она спустится в метро, подельники разделятся. Один из них последует за Викой вплоть до конечного пункта, координируя действия напарника по мобильной связи, чтобы тот в нужный момент подогнал в нужное место тачку под видом таксомотора. Если же злоумышленник будет один, то, доведя Викторию до абонентских ящиков и убедившись, что ячейку она вскрыла, вколет ей на улице незаметно для окружающих какую-нибудь наркотическую гадость, остановит любого бомбилу, пояснив, что подруга немного перебрала, и, сделав несколько пересадок с машины на машину, завезет в глухое место, чтобы обыскать. Такая перспектива Вике совсем не нравилась. Конечно, Родионыч далеко увезти ее не позволит, но ей категорически не хотелось потом сутки или дольше проваляться под капельницей, выводя дурь из организма. Пускай уж лучше их будет двое против нее одной, тем более почему одной, если еще имеется прикрывающий ее Свиридов, А Вика, в свою очередь, постарается не пропадать из его поля зрения. Чтобы облегчить преступнику задачу, она по выходе из почтового отделения должна сделать вид, что ловит такси. Именно с этого момента начиналась двухвариантная неопределенность. Либо к Вике тут же подкатит авто, либо Вика получит укол под лопатку. Со вторым вариантом все более или менее понятно. Если же судьба предложит ей первой, то Виктория, усевшись в машину, изобразит пустоголовую особу и разболтает мнимому таксисту насчет важного документа, который ей велено получить на почте. И она получила, но начальнице отдавать передумала и перепрятала, собираясь поторговаться о цене. Таксист непременно себя чем-нибудь выдаст. Их разговор, благодаря крошечному микрофону, замаскированному в переплетениях цепочек и бусин стильного браслета, надетого на Вики на запястье, попадет Свиридову на аппаратуру. Вслед за этим Свиридов может смело начать перехват. Дезу лучше выгрузить таксисту с первых минут пути, до того, как в машину подсядет его подельник. Если подсядет. Вероятность того, что преступник решит расправиться с Викой прямо в машине, не доставив к месту, где с ней можно будет без помех потолковать о перепрятанном компромате, была ничтожно мала ввиду ее полной неразумности с точки зрения того же преступника. Родионыч собирался вызвать со сборов своих парней для усиления. Может, и вызвал, а толку? И какой теперь прок от радиомаячка, спрятанного под пряжкой Викиного брючного ремня? Предполагалось, что его сигналы помогут Свиридову не потерять Викторию из виду в случае непредвиденных осложнений. Вот только осложнения выдались слишком непредвиденные, и вариантов оказалось больше, чем два. Но Вика не должна себя загрызать и не будет, а Родионыч ни в чем не упрекнет. С растерянностью первых минут она уже справилась и намерена действовать. Кого ей бояться? Этого клоуна с научной степенью и спагетти вместо бицепсов, мультяшного монстра, который напустит лужу, стоит лишь на него прикрикнуть посильнее? Ключ, говоришь, разбежался. После порции в сотню киловольт ключ тебе не понадобится. Куда полезла? Рявкнул Панин, и Вика вздрогнула. Не сбавляя скорости, зам по науке выдернул из ее рук рюкзак и вытряхнул содержимое. Мелочи покатились в разные стороны, а электрошокер остался предательски лежать на взгорочке между передними сиденьями. Панин злобно оскалился, а потом с силой наотмашь ударил Викторию по лицу. Не ожидавшая от мультяшного монстра такой прыти, Вика только и успела что наклонить голову вперед, подставив под удар верхнюю лобную зону. Помогло не очень. В шее что-то страшненько хрустнуло, затылок с силой впечатался в подголовник, и она провалилась в темноту. Сколько времени Вика пробыла в забытии, она не знала. Сознание вернулось скачком, приветствовав хозяйку резкой болью под черепом и вязкой дурнотой. Но отчего так погано, Вика вспомнила не сразу. Наконец в голове прояснилось. В памяти всплыли фрагменты последних событий, сложились в картину, обдав сердце холодной волной. «Цыц!» — одернула себя Вика и, узкой щелочкой приоткрыв глаза, осторожно осмотрелась. Слева маньяк за рулем, вокруг салон его пафосной тачки, снаружи то плавно, то рывками движется город Москва. Из новенького, ее руки теперь были сложены в запястьях крест-накрест и стянуты синей изолентой. Интересно, когда он успел? Она и не помнит. А Панин-то, оказывается, знатная скотина, да. Пора обращаться за помощью к внешнему миру. И желательно к господам полицейским. Простые граждане предпочтут тут же забыть мелькнувшую за стеклами проезжающего авто физиономию какой-то девицы с глазами безумными от ужаса и вопящей мимикой лица. Решат — проститутка. Решат — поскандалили с мужем. Решат — бандиты увозят, как бы самим не вляпаться. Или Вика несправедлива к согражданам, преувеличивая степень всеобщего равнодушия? Ну что ж, это легко проверяется. Что мешает ей прямо сейчас, развернувшись к окну, начать корчить красноречивые гримасы. Ну нет, унизительно как-то. Конечно, в ее ситуации переживать из-за унижения предел абсурда, однако Вика решила оставить данный вариант про запас, а самой придумать что-нибудь поинтереснее. Пусть только боль слегка поутихнет. Но мозг раскалывался и напрягаться категорически не желал. Ничего, скоро отпустит. Или же Вика к боли претерпится. Гвоздь в башке. Ерунда ерундейшая и никакая не помеха. Важно панике не поддаться. Это она еще под детдома усвоила. Даже в ясельной группе детского сада всегда была и будет дедовщина, а уж тем более в интернате для детей, оставшихся без попечения родителей. Такова извращенная человеческая природа. Что там за роли прописаны для стихийных групп, по мнению науки социологии? Вожак, правая рука вожака, при вожаке прихлебатель, потом идет основная масса, еще могут быть шестерки в количестве, одной, двух, трех, а на десерт — аутсайдер. Виктория могла бы стать лидером, но это ей было неинтересно. Рядовым членом стада идите вы нафиг, а поиздеваться над ней, как над аутсайдером, ни у кого так и не получилось. Доходила до драка и дралась она яростно, отстаивая личную автономию, принуждая детдомовский социум относиться к ее выбору с уважением. Именно тогда Виктория сделала открытие, что испуг в минуты опасности — явление неизбежное и нормальное. Это раз. Два. Его непременно и обязательно нужно в себе возненавидеть. И себя, трясущуюся, возненавидеть тоже. И это выход, точнее активный заслон, который не позволит панике ворваться в сердце, завладеть волей, парализовать рассудок. Однако все ли она знала о страхе? Панин вел машину по какой-то закорючке улочки внутри садового кольца. Вика осторожно на него покосилась. Видок у зама по науке был пренеприятнейший. Глаза утонули в злом прищуре, губы сжаты в ниточку, на скулах ходят желваки. Костяшки пальцев, вцепившихся в руль, побелели от напряжения. Монстр походил на мультяшного уже совсем мало. Страх, получив от увиденного подпитку, подрос и пару раз стукнул ей в ребра изнутри к наружу, создав мерзкий сосущий вакуум под ложечкой. В висках застучало. Она непроизвольно стиснула кулаки. «Все нормально, Вика. Ничего необычного, ты же знаешь. Сейчас ты усвоишь ситуацию, примешь ее и найдешь выход. Отдохни немножко, расслабься, а чуть позже подумаешь над каким-нибудь финтом. В конце концов, не поздно позвать на помощь кого-нибудь, кто едет рядом по соседней полосе. И главное, пока ты в городе, пока этот мутант от науки не завез тебя в бетонный тупик заброшенной промзоны, бояться нечего, Вика, поверь». Она перевела взгляд вперед и сквозь полусомкнутые веки принялась смотреть на дорогу. Скучная картинка старого центра. Пыльные дома, вросшие окнами первых этажей в асфальт. Редкие прохожие на узком тротуаре. Еще более редкие деревья. А прямо по курсу разномастные автомобильные задницы, мигающие тормозными огнями. Чистенькие особняки, изредка попадающиеся то с одной стороны улицы, то с другой. Пейзаж сильно не разнообразили, но помпезностью раздражали. Из-за поворота на границе видимости выползла черная туша внедорожника. Куда это он? Тут же одностороннее. Джипу, похоже, было на это плевать. Он высился над крышами приземистых хэтчбеков и седанов и нагло пёр по встречке, распугивая поток. Ну, хоть что-то интересное. Неожиданно Панин занервничал. Приметив надвигающуюся махину, рафинированный ученый выдал порцию брани, поразив Вику богатством словарного запаса и экспрессией. «Чего это он распсиховался?» — недоуменно подумала она. «Зам по науке». Поспешно выкручивая руль и, перебирая педали, принялся перестраиваться в правый ряд, возжелав, по всей видимости, нырнуть в ближайший проезд между домами. Это любопытно. Он что же, удирает? Неужто джип по его душу? Заволновалась Вика. И какой выгодой данное событие может для нее обернуться? Оно не обернется вовсе ничем, если Панин сумеет прорваться на соседнюю магистраль. Значит, пора подключаться. Стиснув зубы, Вика проговорила. «Остановите, пожалуйста, Виталий Михайлович. Меня сейчас вытошнит». Панин никак не отреагировал, продолжая проталкивать автомобиль к спасительному проулку. Вика сорвалась на виск. «Если я тут у тебя блевану, то испорчу нафиг твою долбанную обивку!» Панин мельком на нее посмотрел. Виктория ожидала увидеть на его лице ненависть, злобу, нервозность, все что угодно, но только не ликующее безумие. И это было действительно страшно. Скривившись в оскале, Панин выдернул из-под сиденья белесый пакет майку и сунул в ее сторону. Связанные руки плохо слушались, пакет с шелестом сполз на пол. Вика наклонилась и неловко, лишь со второй попытки, подцепила кончиками пальцев шуршащий пластик, раскрыла пакет как можно шире и, согнувшись в три погибели, приникла к нему лицом. Смежив веки, сконцентрировалась, досчитала до трех, пружинисто и резко распрямилась, примерившись зачехлить разверстой упаковочной тарой физиономию зама по науке. Попытка была предсказуемая, Панин чего-то подобного ждал. Уворачиваясь от мешка, он откинулся влево и со злым удовольствием двинул кулаком в Викину сторону. А Виктория ждала, что он ждет именно этого. Его кулак с глухим чавканьем влетел в обивку подголовника, сама же Вика, поднырнув Панину под локоть, впилась мертвой хваткой в руль, выкручивая на себя. Связанные запястья ломило болью, но Вика повисла на баранке, не позволяя водителю выправить траекторию. А чтобы тот на время забыл и про руль, и про педали, несколько раз от души легнула Панина каблуком по берцовой кости. Зам по науке взвыл. Машина, заскрипев покрышками, вильнула вправо, взгромоздилась на бордюр и, увеличивая угол поворота, влетела на пешеходную дорожку. Задев левым крылом рекламную стойку с афишей концерта какой-то темнокожей джаз-дивы, а правым боднув негламурного вида мусорный бак, автомобиль стремительно пересек тротуар и уверенно пошел таранить затейливую изгородь, отделяющую волшебный садик с розовыми кустами и мохнатым можжевельником от скучного муниципального асфальта. Недоуменно крякнув, секция забора отделилась от опорных столбов и, распластавшись на газоне, открыла вандалу путь в частные владения. Автомобиль на остатках скорости прокатился по изумрудной лужайке и замер, глухо ткнувшись бывшей холеной мордой в мраморно-мозаичный цоколь трехэтажного особняка. «Ах ты, стерва!» Со злым изумлением прохрипел Панин и принялся выпутываться из ремня безопасности. А руки его не слушались, и он никак не мог нащупать защелку замка. Между попытками зам по науке махал кулаками, попадая чаще в пустоту, хотя пару раз съездил Вике по плечу, и ей это сильно не понравилось. А Супермена, как всегда, не докличешься. Кое-как, блокируя связанными руками удары, с нервной иронией думала она, припомнив джип, который с Панином играл в догонялки. Они оба были слишком заняты друг другом, чтобы отреагировать на вежливый стук в стекло водительского окна. Панин был взбешен до невменяемости. Иной реальности, кроме изуродованных клюва и крыльев, а также днища его ласточки, его девочки, или как он там про себя зовет свою тачку, а также мерзавки в этом бедствии повинной, для него сейчас не существовало. Вика, по понятной причине, тоже не сразу услышала, а тем более разглядела стоящего снаружи человека. А когда разглядела, то удивилась, насколько причудливые формы иногда принимает везение. Человек из джипа, худощавый и низкорослый, с виду не опасный, не дождавшись, что ему откроют, достал из нагрудного кармана джинсовой рубашки металлическое стело и постучал по стеклу уже стелом. Звук получился чище, но реакции вновь не последовало. Тогда джипер, радостно осклабившись, принялся со скрипом и рывками выводить железякой на лобовом стекле ласточки Размашистые и глубокие иероглифы. Кажется, что-то нецензурное. Панин зарычал нечленораздельно. Напрочь забыв про негодяйку и виновницу, он схватил с заднего сиденья барсетку, выдернул из нее портмоне и, освободившись, наконец, от ремня, дверцу распахнул. Он не успел произнести ни слова, мелкий джипер вытянул его наружу, цепко ухватив за шею жилистой клешней. А у Вики поинтересовался, просунувшись в салон. «Муж или спонсор? Кстати, здорово, стрепуха,